Кассета, начало первой стороны книги Андрея Битова «Жизнь в ветреную погоду», раздел «Аптекарский остров», рассказ «Нога», продолжение, страница 34. И все сорвали маски, и тогда все кончилось. Противогазы были пережиты. Пережиты, как дверь на острове. Но тут первый. «Мы будем кататься», — воскликнул он. «Как?» — сказали они. «По столбам». Они прошли под трибунами и вскоре обнаружили лестницу. Вскарабкавшись по ней, они очутились на полке из двух досок. Отсюда под углом уходили вниз гладкие круглые столбы. Первый, ловко перекинув ногу, очутился верхом на столбе. Так он сидел, крепко обняв руками и ногами столб, потом слегка разжал и быстро и плавно соскользнул до самого низа. За ним второй. Зайцев остался последним. Последним вниз. Что-то замерло внутри. «Давай, давай!» — кричали внизу ребята. А первый уже карабкался по лестнице, и вот он рядом. «Трусишь?» Ничего не оставалось. Зайцев перелез и судорожно сжал столб. Попытался устроиться поудобнее, и вдруг поехал вниз. Быстрее, быстрее. И вот он внизу, ему стало весело. Это оказалось так просто. Что-то припрыгивало внутри. Съехали остальные, и он первый снова полез вверх. Теперь-то он съедет. Лучше всех. Он смело перекинул ногу и сел на бревно, и тут же понял, что сидит он плохо. Его кренит все сильнее, и он судорожно сжимает бревно, но все съезжает, съезжает в сторону, и тут один миг, и он висит на руках, ноги болтаются, и он летит. Он подвернул ногу, когда падал, это было очень больно, но заплакал он от досады, что свалился, не от боли. Сверху, придерживаясь за столб, смотрели ребята. Он сидел, обхватив ногу, раскачивался, баюкал ногу. На ребят он старался не смотреть, стыдился, они съехали вниз. «Что с тобой?» — сказал первый. Он хотел вскочить, сказать «ничего, ничего страшного». Вскочил и чуть не закричал от боли. «Больно!» — только и сумел сказать он. «Ну вот», — сказал второй. «Я же говорил», — сказал первый. «Не надо было брать его с собой. Тюфяк», — сказал второй. Это было невозможно слышать. Да и боль вдруг стала таять. «Это пустяки», — сказал Зайцев. Ему было стыдно, и он не смотрел на товарищей. Слезы всегда его подводили, от боли ведь он никогда не плакал, только от обиды. Будь не он сам, а кто-то другой в нем плакал. Не глядя на товарищей, он повернулся и направился к лестнице. «Опять упадет», — сказал первый. «Не», — сказал Зайцев, — «теперь не упаду. Упасть ведь это пустяки». Теперь все шло благополучно. Он съезжал и слежал, и легкое замирание внутри. Перед ним скользило гладкое полированное бревно и удалялось. И ребята, стоявшие наверху, казались дальше. Он забирался и забирался по лестнице, и это было гораздо дольше, чем миг полета. Так они катались, и сначала он чувствовал себя как во сне, потом, словно бы сон стал явью, потом летчиком, потом акробатом, и, наконец, это стало просто скучным занятием, ничего сложного, увлекательного или опасного в этом уже не было, а карабкаться каждый раз по лестнице надоело. К тому же на лестнице он уже стал чувствовать боль в ноге, сначала слабую, потом сильнее. Мысль о том, что, наверное, уже поздно, шевельнулась в нем. И чем больше приедалось катание, и сильнее болела нога, чем настойчивее стучалась мысль о доме, что родители волнуются, и папин день рождения. Он не сделал уроки и перемазал пальто. Чувство вины. И ощущение неизбежности расплаты за всю эту свободу. Все росло. Но он не мог первый сказать, что пора возвращаться, и потому, что боялся новых насмешек, и потому, что ненавидел себя за все это, как за слабость, боялся проявить ее. И потом, как здорово было все, что произошло сегодня, ему хотелось удержать это, но это уходило и таяло. И все мучительнее стучалась мысль о доме, жалко маму, и папа, который сердится, будет кричать, и, может, стукнет, а потом заплачет от этого. И нога болела довольно сильно, но ребята словно бы не замечали, и он, уже отчаявшись, все лез и лез по лестнице и съезжал вниз и вниз, уже молча. Но ребята уже не были возбуждены и тоже молчали. И вдруг первый сказал, словно бы через силу, «Ну, хватит». Все сразу оживились и заговорили, и снова все стало необычным и радостным. Когда они выбрались из-под трибун, то увидели, что сильно стемнело. Белое стало серым и сгущалось на глазах, все стало ощутимо, и позднее время, голод и усталость, и промокшие ноги стыли. Теперь Зайцев увидел, что и товарищи его обеспокоены тем же, чем он. Это его подбодрило. Они пошли, но не тем путем, что шли из школы, а в обход трибун, к белевшему вдали зданию. Там, как говорил первый, была улица, а по ней уже легко добраться докуда угодно. «А как же мне дойти до аптекарского?» — спросил Зайцев. «Дурак, мы и выйдем на аптекарский», — сказал первый. «Это нам переть, а тебе прямо домой», — с досадой сказал второй. «Не знать, где собственная улица», — сказал первый. «Это же надо». Они шли впереди, и Зайцев хромал сзади. Если сначала идти было еще ничего, боль была только ноющей, тающей, то теперь это было уже очень тяжело. Он старался не наступать на больную ногу, но это так и не удавалось, его даже удивляло, что никак не шагнуть только одной здоровой ногой. Одной, и снова ею. Вот ведь как странно, одна нога вперед, и другая вперед, это уже два шага. А если один шаг и один шаг? Все как-то путалось. Он никак не мог понять, почему ему не удается идти одной ногой. Вдруг получилось. Но это было тоже не то. Он подтаскивал больную, а шаг делал здоровой. Это было не то, но так было легче. Так он шел некоторое время, пока не стало так же больно, пока он снова не задумался, как же идти одной ногой. Он вдруг запутался, как же ему идти. Бессмысленно передернул ногами, словно желая попасть с кем-то в ногу, и сделал полный шаг больной ногой. Когда он очнулся, то стоял около белого дома, который видел вдали еще у трибун. Было совсем темно, и ребят рядом не было, ничего вроде не было. Он стоял на одной ноге. Надо было шагнуть. Просто шагнуть, ведь больно не было, но он боялся делать шаг. Он просто не представлял, что сможет его сделать, вроде бы не знал, как это сделать. Он попытался было перенести тяжесть на большую ногу. Вся боль вернулась. Словно бы стало светлее. Так было больно. Как будто свет озарил. Как же, подумал он, и вдруг понял, что он один, а где же они? Они ведь не могли. «Эй, эй!» — закричал он, и сам удивился, как жалобно у него это получилось. «Ребята, послушайте!» — закричал он как можно бодрее, даже весело. Тут из темноты выплыли две фигуры. Сначала первый, потом второй. У первого было надутое злое лицо. «Ну что, хнычешь?» — сказал он. «Ребята», — сказал Зайцев, и ему показалось, что сказал он удивительно просто и браво. «Нога-то что-то того». «Распустил нюни. Смотри, прыгает», — сказал первый. «Заплачь мне еще, Гогочка». У второго было жалобное лицо. «Поздно уже», — вдруг заныл он, — «все из-за тебя». «Возись тут с тобой», — сказал первый, — «давно были бы дома», — и шепнул что-то на ухо второму. «Ну, ты так и будешь тут стоять? Мы тебя ждать не намерены. Я пойду, пойду, сейчас пойду», — сказал Зайцев. «Вы только не уходите. Ну же, нога, ну, шагни, ну, пожалуйста», — подумал он, и вдруг шагнул. У него потемнело, но это быстро прошло. И он сделал еще шаг. «Давай, давай!» — оборачивался первым. «Нога, ну что тебе стоит? Осталось ведь совсем немного. Не подводи меня. Ребят, постыдись. Ну же, эх!» Так он шагал все время одной ногой, больную подтаскивал за собой. Ребята то уходили вперед и исчезали, то он видел их прямо перед собой, ждущих, переминающихся. Когда он подходил вплотную, первый говорил ему что-нибудь. «Ну, помедленнее не можешь, а?» А второй стучал зубами и ныл. «Замерз, попадет!» И они снова уходили вперед. Когда он опять увидел их перед собой, это была арка. Две большие каменные тумбы стояли с двух сторон, и было светло. Странный фонарь висел под аркой и раскачивался чуть-чуть. Впереди была пустынная улица, и фонари на ней горели через один. «Ну вот», — сказал первый. «Ты уже дома, нам еще идти далеко», — сказал второй, и жалобное его «о-о-о» показалось бесконечным. Зайцев понял, что остается один. «А как же мне пройти на мою улицу?» — сказал он, стараясь как можно спокойней. «А это и есть твоя улица», — сказал первый. «Моя? Тьфу, черт! Твоя, а то чья же? Аптекарский ведь?» «Да», — сказал Зайцев. «А мой дом?» «Туда», — махнул рукой первый. «Ты тут доберешься». Это он уже сказал глухо и неясно, и еще что-то добавил, совсем уж неразборчиво. Их не стало. Они перебежали улицу, и вот их нет. Зайцев обернулся и удивился. Белый дом был в двух шагах. Посмотрел на улицу. Это Аптекарский проспект? Его он не узнавал. Название показалось ему странным. Почему Аптекарское? Аптек на нем не было, может, потому, что на Аптекарском острове. На остров, уж почему, Аптекарский? Правда, лекарством тут действительно пахло. Откуда? На той стороне темнели дома, окна их не горели. Выше фонарей дома уже сливались с ночью. По его стороне была высокая, с капустами решетка, она уходила вдаль и не кончалась, сколько он видел. Он почувствовал даже облегчение, когда ребята ушли. Теперь он ни от кого не зависит, он знает дорогу домой, и тут уже недалеко. Он прекрасно доберется сам, еще и не так поздно, скажет, что задержали в школе, сердиться долго они не будут, потому что гости. А он, конечно, не покажет виду, никто и не заметит, что у него с ногой. Его пошлют спать, и он пойдет сразу же и ляжет. Он будет лежать в своей постели, ему будет легко и мягко, будет смотреть на узор обоев, и тогда он уснет. А во сне, как всегда, все пройдет. А завтра придет домой сразу после школы, никто и не вспомнит. Вдруг он понял, что по-прежнему стоит на месте. «Что же это я?» — сказал он себе, размечтался. «Так я никогда не доберусь, давно бы был дома. Что же это я?» И опять он поймал себя на том, что стоит на месте, давно уже ругает себя и стоит. «Ну, пошли, ну, давай, нога, сделаем это вместе. Я пойду, и ты пойди, очень тебя прошу». Первый шаг почти лишил его сознания, но потом, как уже было около белого здания, все прояснилось, и почти можно было идти, во всяком случае, держась за решетку, он делал шаг за шагом. «Молодец, нога, ты у меня очень хорошая нога. Ты изумительно прекрасная, любимая нога. Ты идешь вместе со мной, не отстаешь, хотя тебе очень больно. Спасибо, нога». Боль нарастала, но он уже понял, что останавливаться нельзя. И действительно, боль перестала вроде расти, такая и оставалась. «Милая, славная, превосходная нога, зачем ты так болеешь? Ты нарочно? Ведь и тебе больно не только мне. Неужели ты не понимаешь, что сегодня день папиного рождения, и мы обязательно должны быть дома, мы и так опаздываем. Неужели ты хочешь огорчить папу в день рождения?» «Не верю, ты прикидываешься злой. Неужели ты не хочешь поздравить его? Он к тебе всегда так хорошо относился. Нельзя быть такой неблагодарной, Я тоже всегда был с тобой, никогда тебя не бросал, а ты... Как ты отвечаешь на все это? Как ты ведешь себя сегодня? Я тебя не узнаю. Моя ли ты нога? Ты чья-то чужая, не моя нога. У меня никогда не было такой паршивой ноги. Ты дрянная, вонючая нога, и куда ты только дела мою хорошую ногу. Ты завидовала ей и отравила ее. А потом сожгла в печке, потому что боялась меня, но я тебя нашел. Вот как двину сейчас с тобой решетку, и дух из тебя вон. Кривоногая нога захотела пирога, пирога с рисами, с тухлыми крысами. Тухлая крыса, вот ты кто, а не нога. Не нога ты мне вовсе, вот погоди, только дотащу тебя домой, знаешь, что с тобой будет? Лучше тебе исправиться. Это ведь тебе нужно, не мне. Ты ведь сама потом благодарить будешь. Будь хорошей, моя милая, любимая нога, ну не боли. Ну, пожалуйста, не боли. Ну, хочешь, я встану на колени, ну не боли. Я подарю тебе 3 дворца. Серебряный, золотой и бриллиантовый. Я тебе их все отдам. Там тебя будут кормить лучшими блюдами и винами. Неужели тебе мало всего этого, славная нога? Ты самая умная и сильная нога на свете. Тебя все боятся, неужели? Ты не можешь пожалеть меня, маленького жалкого раба. Я был груб с тобой, я очень виноват перед тобой. Ну, извини меня. Пожалуйста, моя величайшая и высочайшая нога. Я больше никогда не буду. Ты огромная нога, ты больше этого дома. Ты так болишь. Такая большая. Неужели тебе так трудно немного потерпеть? Посмотри, как много ты уже прошла. Теперь уже совсем не осталось ничего, а ты так плохо себя ведешь. Пойми, я ведь не для себя прошу. Если бы не папин день рождения, разве бы я стал так к тебе приставать? Я ведь тебя никогда ни о чем не просил. А я тебя кормил, поил, обувал. Неужели ты так неблагодарна, любимая нога, и не сделаешь мне этого маленького одолжения, которое ведь даже не для меня, а для моих старых бедных родителей, для которых я последняя опора, они погибнут без меня, слабые и одинокие. Неужели тебе не жалко? И ты позволишь им погибнуть? Ведь у тебя же доброе сердце. Ты только делаешь вид, что ты злая, а на самом деле ты очень добрая, моя нога. Это только тот, кто тебя не знает, подумает, что ты злая и бессердечная. Я же тебя хорошо знаю. Ты же согласна? Просто самолюбие мешает тебе сознаться. Не боли, родная ноженька. Ради Бога и Христа ради, извини меня. Я ведь не хотел тебя обидеть. Ну иди, иди, вот видишь... Я узнаю уже нашу улицу. Вон, видишь, наш дом. Тут совсем близко. Просто я никогда в ту сторону не ходил. И поэтому не узнал тогда улицу. А сейчас я ее узнаю. Ты ведь узнаешь ее, нога. Нам совсем остались пустяки. Так что ты дойдешь. Тебе ведь ничего не стоит сделать мне это одолжение. Я бы не стал тебя просить. Но тут ведь нет никого, кто сделал бы это за тебя. Там были заводы, а вот институт, тут никого не бывает вечером. Поэтому ты уж помоги сегодня мне, нога. Ты ведь меня не предашь, как эти. Мы казним их завтра, они будут молить, ползать на коленях. Но им не будет пощады, мы скажем им, о чем же вы просите, совести у вас нет. Казнить вас и только казнить. Видишь, нога, лучше тебе не болеть, а идти. Ты думаешь, мне ничего не стоит умолять и просить тебя? Так знай, что и мое терпение может лопнуть. И тогда держись. Если ты меня предашь, я все равно найду тебя. И сколько бы ты меня ни просила, я буду безжалостен, потому что я ненавижу тебя, нога. Я готов разорвать зубами, искусать, растоптать, искрошить, растереть тебя. В мелкий порошок я положу тебя в ступку и буду долбить пестиком так, чтобы тебе было больно, больно, жутко, больно, как не бывает, больно, как не может быть, больно, нога, хорошая моя любимая, самая любимая из моих ног. Ну вот ведь и дом, нам остался только двор и лестница. Но будь добрый, дай мне дойти, как человеку. Он стоял в своей парадной, прислонившись к стене, лампочка тут была выкручена, и было темно. Кое-какой свет пробивался с площадки второго этажа, его этаж был третий, подняться он уже не мог. Когда он прошел в парадную и понял, что уже дома, идти стало невозможно. Он тихо подвывал и терся спиной о стену. Наверное, было уже очень поздно, потому что никто не ходил по лестнице. Вдруг хлопнула входная дверь. Он вздрогнул. Открылась вторая, и в темной фигуре он узнал отца. Он прижался к стене, в темноте его не было видно, и отец прошел мимо, не заметив. Медленно брел отец по лестнице, и его худая спина согнулась колесом. «Папа!» — хотел крикнуть мальчик, но не крикнул. И тогда острая жалость к себе и какое-то пронзительное и жалкое чувство к отцу появилось в нем. «Папа! Папочка!» — хотел крикнуть он и броситься, но броситься он не мог и крикнуть. А отец все поднимался медленно-медленно и вдруг стал посреди марша. И так стоял сутулый, не поворачиваясь и не идя вперед долго, свет второго этажа уже хорошо освещал его. Отец достал папиросу, чиркнул, нагнул голову к ладони. Повернулся и стал спускаться. Спустился и остановился, глядя в сторону мальчика и не видя. Мальчик сжался. Сейчас он почему-то ничего не помнил, кроме наушников, которыми позавчера ударил его отец. Тогда они учились считать на счетах. Отец стоял, смотрел в его сторону, и лица его не было видно, только опущенные плечи. «Кто тут?» — сдавленно сказал отец. Мальчик разрыдался. — Ты, — сказал отец как-то удивленно спокойно, — а я ведь тебя ищу. Он подошел вплотную и вдруг взвизгнул. — Негодяй! Как-то неуверенно и неловко покачнувшись, ударил мальчика по щеке. А рука его сразу повисла, а губы запрыгали. Ты хоть о матери-то подумал? Ну ладно, меня ты не любишь, я знаю. Хоть в день рождения, но, мать, неужели ты? Он осекся и испуганно посмотрел на мальчика. Мальчик закрылся локтем и зарыдал сильнее. Что с тобой, говори? Что ты с собой сделал? Нога! Только и мог между всхлипами сказать мальчик. Отец внес его по лестнице, открыл дверь. Все это было уже в тумане. И мама. Единственное, что ясно чувствовал, это прикосновение маминых рук и прохладцу простыни. Потом над ними склонялся одутловатый человек в белом халате и что-то делал с его ногой, прикручивал что-то. Было очень больно. И тогда он почувствовал на лбу слабое, жалкое, чуть дрожащее прикосновение руки отца. Он схватил эту руку. Она была горячая, сухая, со вздутыми суставами пальца и прижал к щеке. «Ты не сердись, папочка!» — всхлипнул он. «Уроки я приготовил. Честное слово, папа!» Губы у отца запрыгали, и он отвернулся. «Доктор!» — сказал отец. «Что же это, доктор?» 1962 год. Бездельник. Руководитель класса сказал мне: «Нет, Витя, так не пойдет, так не годится. Не могу, Витя, понять, чем у вас голова забита. Вы производите впечатление такого солидного человека, а на поверку выходит что? Выходит вот что. Испытательный срок кончается? Кончается. А кончится будет что? Будет фук». Это он так шутит. Так вот, слушайте меня внимательно. Это он верно отметил. Впечатление такое я произвожу. Я произвожу очень много разных впечатлений, солидного человека тоже. Точно какое на самом деле сказать не могу. Возьмем, скажем, зеркало. Ведь именно перед зеркалом человек, мы понимаем, может видеть себя. И мы понимаем, какими нас видят люди, для того и смотримся. Я же редко узнаю себя в зеркале. То стою перед ним высокой и стройной, и лицо красивое, подтянутое, черты правильные и резкие, то невозможно толстое оладье не понять вообще, есть ли эти черты. И не просто широкое, а безбрежное у меня иногда лицо. И сам я тогда коротенький и толстый. Одно время я думал, что только сам в этом путаюсь, а остальные видят меня объективно, с такими-то и такими-то определенными именно мне присущими чертами. Оказывается, нет. Руководитель сказал мне как-то: «Позвольте, что с вами? Какой вы, оказывается, высокий, вы что, на катурнах? Вы же всегда были низеньким». При этом он знал меня уже около месяца и каждый день видел. Тогда, как водится, я заметил это за всеми. Не обращал, и вот заметил. За всеми и всюду. И не только, что разные люди видят меня по-разному, и каждый в отдельности, даже лучший друг твой. И есть у меня один момент, так я его просто страшусь. Это мои уши. Их никогда не замечают сразу, и каждый твой приятель неизбежно когда-нибудь их заметит. У каждого на это уходит разное время. Некоторые не замечают их очень долго. И это страшно. Представьте себе какое-нибудь сборище, в котором вы хотите произвести то или иное благоприятное впечатление, и вдруг ваш приятель, разговаривая с вами, может о чем-либо серьезном, вдруг замирает на полслове, смотрит на вас удивительными глазами, лицо его делается неузнаваемым, и он начинает хохотать. И только в редкие промежутки, когда он, красный, пытается вдохнуть и выдохнуть, вы слышите свистящее: «Уши, посмотри, какие у него уши!» И тогда все замирают, у всех удивленные лица, и все шипят: «Уши! Уши!» А один даже сказал: «Что, у тебя и второе такое же?» И заглянул сбоку. Так что ничего мы не видим сразу, и все видим по-разному. Не говоря о том, что люди — это разные люди. Ну уж о том, какие разные черты характера вижу я в своем лице, глядя в зеркало, и говорить не приходится. Вот оно, волевое и нежное лицо Джека Лондона. А вот фанатичное, сгоревшее. Один глаз — лицо индийского факира. Вот лицо чемпиона мира Юрия Власова. Вот лицо князя Мышкина. А вот безвольное, грязное, со следами разврата лицо человека, способного на любую подлость. Есть, конечно, и кое-какие объективные, вернее, полицейские данные. Глаза карие, волосы русые, губы толстые, хотя кто знает, может, это и не точно. «Теперь вы все поняли», — говорит руководитель. «Это все и переделайте, как я сказал, а то черт знает что, Витя». «Теперь-то вы все поняли?» «Что я понял? Что я должен переделать? О чем говорил мне этот ненавистный человек?» Я встаю, беру бутылку чернил, подхожу. Все движения мои замедлены и неумолимо, подхожу и выливаю бутылку чернил ему на лысину. «Ну что, понял?» Я сижу с ним рядом, смотрю на него ясными глазами и киваю. Я встаю, медленно лезу в карман, мои пронзительные серые глаза чуть прищурены, я так приподнимаюсь с носка на пятку и обратно с пятки на носок, медленно вытягиваю руку из кармана, и в кулаке у меня лимонка. «А это ты видел?» — говорю я и подношу гранату к его сизому носу. «Вот разожму кулак», — говорю я, — «и не будет ни тебя, ни этой проклятой конторы». Я сижу рядом с ним, смотрю на него ясными глазами и киваю. Я встаю, смотрю на него моими зелеными ненавидящими глазами и бросаю ему в лицо всю правду. Голос мой чуть дрожит от негодования. «Я не такой», — говорю я, — «но Он от меня этого не добьется, я человеком останусь. А если ты на что-либо такое надеешься от меня, так вот на тебе выкуси. Вижу, вижу, говорит руководитель особым, поощрительно ласковым тоном. По глазам вижу, что поняли. Что он понял? Что он понял по моим глазам? Что я в результате должен со всем этим сделать? С сегодняшнего дня я посвящу себя чему? Я буду не спать 4 ночи, и я придумаю новую машину. И она сама собой устранит все нудные переделки, которые мне надо сделать, а какие даже не расслышал. Потом я разоблачу этого руководителя, я раскрою всем глаза. Я буду вдумчиво и благородно относиться к людям на его месте. Потом в 3 года титанической работы и бессонными ночами я закончу все те заведения, которые я не закончил, защищу докторскую диссертацию, минуя кандидатскую, стану руководителем крупного научного исследовательского института, совершенная новая отрасль в науке, и вот я через 5 лет академик, миную члена-корреспондента. Тогда я вспомню о несчастном руководителе, который окончательно опустился на дно, погрузившись в пьянство и разврат. Я благородно подам ему руку и извлеку его. И вот мы трудимся бок о бок. Тьфу! Из-за этого я не буду спать долгие бессонные ночи и жить не буду. Не буду знать простых человеческих радостей? Эй, нет. Чтобы я стал таким, как вы, хотя бы и поглавнее, не буду я ничего этого делать. Не буду я не спать бессонных ночей. Думаете, как приступить? Как он бесшумно подкрался? Только у мерзавцев может быть такая неслыханная походка. Так бы и что ты врываешь-то в мой мир? Оставь меня хоть на минуту в покое. Все, надо. А можно, если можно. Да, думаю, вот. А вы не думайте. Вы приступите, а потом думаете. Да, говорю я дурацким голосом. Вы думаете, так лучше? Испытанный способ, говорит он. Значит, испытанным способом, говорю я. Да-да. Говорит он почему-то сердито и уходит. Уходит? Ну и черт с тобой. Я уже через месяц видеть тебя не могу, а что будет дальше? Кончится испытательный срок. Не справлюсь. Ну и слава Богу. Хоть и видеть тебя не буду, а когда меня уволят, я превращусь в невидимку. Невидимый я пройду через ваше бюро пропусков без всякого пропуска. Наконец-то никто не будет меня сличать с документом, я ли это. Я буду на этот раз точно я, и я пройду сам, свободно. Я пройду, вскрою все сейфы, сожгу все личные дела. Все сугубо секретное перенесу в бухгалтерию, а бухгалтерские книги положу в секретные сейфы. Вызову по телефону руководителя к директору, а директора в управление. Тогда я включу радиоузел и буду пускать самые веселые пластинки и объявлю всеобщие танцы. Вот опять чуть не пропустил свою очередь на хорошую работу. Перетаскивать шкафы с 3-го этажа на 1-й. В прошлый раз задумался и пропустил, а пропустил и все. У нас на такие дела очередь за неделю. И пришлось мне тогда целый час на инструктаже корчиться. У меня судороги, если руководитель говорит больше минуты. А тут еще выбрал он меня, чтобы смотреть на слушателей. Такая у меня подлая манера внимательно слушать, вид такой. А если, что чаще всего, я ничего не понимаю, то какая-то подлая сила толкает меня кивать и поддакивать, и смотреть тем более проникновенными глазами. Любой оратор сразу нащупает меня в аудитории, а потом попробуй отключись, когда он все время смотрит на тебя, а ты уже полчаса киваешь, и вся фигура твоя уже одно сплошное понимание. И вопросов ждут именно от меня. Очень это все подло. Слава Богу, шкафов я не пропустил. Подумать только. Велика радость таскать шкафы, а ведь радость. Что-то в этом есть человеческое. Мы таскаем шкафы, это очень тяжело и весело. И есть шанс какой-нибудь из шкафов сломать. Чушь. Чушь – это чрезвычайное указание шефа. Чушь, шутят как один наши смелые кандидаты, попадаясь в коридоре. Тоже ведь страшно. Что-то появляется человеческое только когда чушь, а в идеале, значит, и этого быть не должно, а ведь действительно чушь. Для чего, спрашивается, мы вынимаем из шкафов 3 года пылящиеся пухлые папки, складываем аккуратно, не перепутать их в коридоре, корежимся под шкафами на лестнице и снова набиваем внизу эти значительные в пустоте свои шкафы какой-то пухлой и пыльной дрянью. Папки эти еще ничего, а что меня совершенно поражает, кажется мистикой и просто не умещается в моем мозгу, так это скоросшиватели. Скоросшиватель. Слово-то какое! Как до такого люди додумались, не пойму. Ведь изобрести надо. Колесо, кремень, понимаю. Это гениально. Но скоросшиватель – это какой-то ужас. Извращение мозга. Есть еще дырокол. Тоже адское изобретение. Дырокол-крокодил. Даже для того, чтобы вытаскивать кнопки, существует специальная вилочка. Вот недавно наш сотрудник внес распредложение сделать в людном месте на скрещении конторских путей ящик с ячейками по отделам, чтобы каждый мог класть какую-то свою дрянную бумажку в свою поганую ячейку и чего-то там кому-то не надо будет сортировать. А что там сортировать? Еще и сортировать. Ящик повесили. Сотрудник получил благодарность, 25 рублей премии, поощрен, можно сказать, и доволен. И еще над каким-то атомным ящиком думает, хочет централизовать все ящики, а дальше больше. А мне все какую-нибудь гадость в этот ящик подсунуть хочется или все перепутать. Переложить из одного в третий. Хотя, конечно, предложи мне руководитель отвлечься и проделать дыроколом дырки в его дурацких бумажках, я это с великим удовольствием. Маразм, конечно, но все-таки какие-то беленькие кружочки из него вываливаются. Или вот, недавно какой-то тип на работу американский скрепкосшиватель принес. А? Слово-то скрепкосшиватель. Стыдно, конечно, но развлечение нам было на целую неделю. Все, что можно, сшили. Надавишь — сшито. Надавишь — сшито. Атомный дырокол. И, конечно, современная форма. Никель. Блестит. И всякие американские надписи. Так мы даже из дому через это дьявольское бюро пропусков бумаги какие-то проносили, чтобы сшить. Зачем? Для чего? Потом и это кончилось. Руководитель загорелся и машинку выпросил, а владелец из-под халимства отдал. Теперь запрется у себя в кабинете и играет. Понятно, тоже ведь не весело человеку. Правда ведь? Не весело. Что же ему еще бедному делать? Есть еще гигантомания. Скрепки-гиганты, чернильницы-соборы и кнопки-спитак. Интересно также и иерархия чернильниц и всяческой канцелярской роскоши. Вот, допустим, вам бегунок подписать, так можно все это проследить. Есть чернильница-шеф. Вы представляете, даже выражение у шефа на лице такое же. Есть чернильница-зам. Кажется, и нет почти разницы. Тоже роскошная, а все-таки зам. И так далее. И так далее, ниже и ниже. То есть просто, наверное, промышленности трудно справляться с таким обширным ассортиментом, чтобы каждому чернильницу по чину. Ведь даже промышленность такая есть, вот в чем ужас. Есть и самая ненавистная мне чернильница руководителей. Ничего нет хуже средних чернильниц. Ведь ужас чернильниц черни и чернильниц бояр соединился в ней. Да что говорить. Даже в красном уголке есть своя красная чернильница, которая черная, но не для черни. И все-таки что-то есть хорошее во всей этой гадости. И хорошее заключается в том, что уж больно точно эта гадость выражена. Никаких сомнений. Начните перетаскивать шкафы, и вы почувствуете радость. Почему? Шкафы помогли. Не было даже самых страшных мучений, когда остаются последние четверть часа до конца работы. Эти четверть часа, наверное, то же, что медленное поджаривание. А тут этого не было. Просто прозвенел звонок. Так уж подло устроен человек. Только после гадости может ощутить радость. Но почему это так? После гадости радость. Ведь были же у меня счастливые времена. Так ведь и ничего особенного я тогда не ощущал, не ценил, не понимал. Были, например, летние каникулы в школе. Я все чаще вспоминаю о детстве, и так грустно становится. И не то, что розовое, что сам я был чистый и хороший, а теперь грязный и гадкий. Не в невинности тут дело. Живой был. До самой последней клеточки. А сейчас, если и живу, то минутами, между чем-то стыдным и чем-то гадким. Так что ли? Может, все-таки в невинности-то и дело, а? И вот дана мне радость. Радость уходить с работы. Это трогательно, как все начинают собираться, чтобы быть совсем готовыми, когда прозвенит звонок. Как все складывают и прячут свой конторский инвентарь, и девушки начинают краситься, а некоторые из них, которые пойдут сегодня куда-нибудь, даже накручивают бигуди. А потом надевают платок, и голова у них под платком словно бы угловатая. А как это удивительно, когда предпраздничный день, и все девушки в автобусе с такими вот угловатыми головами, и даже кондуктор. И тогда я люблю их всех сразу. А они едут на службу, и столько уже в них готовности к празднику, что как же не понять, что едут они куда-то не туда и будут делать ненужное дело, а для чего? Это знает ребенок. Чтобы кушать. Это я знаю со школы. Рабочие трудятся с 6 утра, колхозники дают тебе кушать, а ты опять не сделал урок. И вот все уже готовы и одеты, и застегнуты на все пуговицы. И что-то замирает уже внутри, и вот звонок. И я бегу по лестнице и пролетаю вахтера «Скорей, скорей!» И сердце у меня бьется «Скорей!» И хватаюсь за ручку тяжелой двери, и протискиваюсь, и рвусь, словно там и Новый год, и летние каникулы, и словно я снова ребенок, и словно там все праздники сразу вырвался. Какая бы ни была погода, она всегда прекрасна, и первый вдох, радость, я новорожденный, сильный, и словно не было рабочего дня, а ты только проснулся, почему-то плохо проспав ночь, но проснулся почему-то свежим и неусталым, и вот начался день, только сейчас. А тут еще небо синее, а солнце, и грязный снег прикрыт свежим и таким легким и белым, что неощутима его поверхность. Ну, неощутимо никак. Красный трамвай с белой крышей, повизгивая, огибает нашу службу. А мне идти через сквер, где много больше снега и белые деревья, и роются красные, зеленые, синие дети. И это красное, синее, зеленое, все облеплено снегом и живет. И тихо сидят старухи на скамейках, и вообще тихо. Хотя рядом и повизгивает трамвай, огибая нашу службу, но все равно тихо, потому что тишина это вовсе не отсутствие звуков, а впереди, в этом же сквере, стоит заброшенная церковь, и купол у нее такой голубой, что растворяется в небе. Окончание первой стороны второй кассеты.